Терри проглотил кусок и сказал: «Наша домоправительница неплохая кухарка, но она предпочитает пачкать пергамент, записывая, когда и сколько мы съели. Но какая-нибудь другая женщина могла бы...» Терри скривил рот. «Мы так загружены всеми этими дополнительными проектами...» Он кивнул в сторону передатчика, что любой, кто может оказать помощь в работе... «Что ж...» «У меня достаточно женщин в нижних пещерах», — задумчиво сказала Лесса. «И я, пожалуй, пошлю сюда Киналу вместе с двумя ее подружками. Однако», — добавила она многозначительно, — «она получает приказ заниматься только вашим питанием и ничего больше». Терри вздохнул с явным облегчением и отодвинул в сторону тарелку с колбасками. «А сейчас я пойду и сама приготовлю кла», — продолжала Лесса. Ее негодование показалось Флару забавным. Уж он-то знал, кто управляет домашним хозяйством Бендена. «Да, приготовлю сама. Как вы можете пить такую гадость? Не понимаю». Она выскочила с кувшином за дверь. Последние слова ее сердитого монолога долетели до изумленных слушателей уже со двора. «Пожалуй, она права», — сказал Флар, улыбаясь. «Даже в самые тяжелые времена Веер не получал ничего подобного. По правде говоря, я раньше не обращал внимания на еду», — сообщил Терри, пристально рассматривая содержимое своей тарелки. «Это заметно. Мне и при таком питании удается сохранить форму», — примирительно заметил Фондарелл и одним богатырским глотком осушил полкружки кла. «Но в самом деле, разве вам так трудно найти подходящих женщин? Видишь ли, у нас в первую очередь интересуют те, кто имеет сноровку и способности к ремеслу», — вступился Терри за своего главного. «Я не собираюсь критиковать ваши обычаи, мастер Терри», — мягко заметил Флар. За столом наступило молчание. Затем Терри хлопнул ладонью по стопке пергаментных листов и сообщил: «Мы начали просматривать старые записи. Тут много неожиданного. Мы узнали, как решить такие проблемы, о которых и не подозревали. Мы даже не могли себе представить. Но в архивах нет указаний, как справиться с нашей сегодняшней бедой», — добавил Фондарелл. «Надо бы выбрать время и все скопировать», — продолжал Терри. «Некоторые места уже сейчас почти невозможно прочитать. Готов поспорить, что мы теряем больше, чем сумеем сохранить и пустить в дело», — заметил Фондарелл. «Некоторые пергаменты протерты до дыр. Сведения утеряны». Флар посмотрел на кузнецов. Казалось, оба обмениваются репликами с длинной, хорошо отрепетированной и часто повторяемой жалобы. «Вам не приходило в голову, что мастер-орфист мог бы помочь разобраться с вашими записями?» — спросил он. Фондарелл и Терри обменялись удивленными взглядами. «Да, я вижу, вы к нему не обращались. Интересно, мастера разных цехов хотя бы иногда разговаривают друг с другом?» Флар усмехнулся, припомнив, как отреагировал глава кузнецов на слова Робинтона прошлым вечером. «Напоминаю, что мастерские орфистов обычно переполнены учениками, которые переписывают все, что Робинтон сумеет для них найти. Они могли бы выполнить для вас работу по копированию архивов». «Пожалуй, это бы здорово помогло», — нерешительно сказал Терри, заметив, что его мастер не возражает. «Так ты согласен или сомневаешься? Может быть, записи хранят какие-нибудь секреты вашего цеха?» «О, нет! Ни главный мастер, ни я сам не пользуемся волшебством и тайными заклятиями, что передаются на смертном одре от отца к сыну». «Не надо сыновей!» Кузнец фыркнул так, что верхний лист на кипе бумаги спланировал на пол. «Такой способ обучения секретам мастерства подходит тем, кто рассчитывает умереть в собственной постели, а к тому же надеется, что судьба подарит ему достаточное время. Но Фондарелл и я, мы готовы передать наши знания в любой момент всем, кто в них нуждается». Флар смотрел на сутулого помощника мастера-кузнеца со все возрастающим уважением. Он знал, что Фондарелл полностью полагается на исполнительность Терри и его такт в общении с людьми. Но теперь Флару стало ясно, что этот человек был предназначен не только для того, чтобы латать дыры в теоретических построениях Фондарелла и слепо выполнять его инструкции. Терри, несомненно, обладал оригинальным и независимым умом, своеобразным, но столь же гибким и изощренным, как у его мастера. «Знания не должны теряться и исчезать», — продолжал Терри, менее торжественно, но по-прежнему пылко. «Некогда мы знали намного больше, чем сейчас, и все, что мы теперь имеем, только драгоценные частички, осколки, добытые великим трудом в процессе независимого развития.